тех отрядах, где это было возможным, непременным атрибутом камикадзе был самурайский меч. Камикадзе повязывали голову белыми повязками хатимаки, точно такими, которыми обвязывались перед боем самураи. Японская военщина была уверена в том, что кодекс Бусидо достаточно хорошо удобрил почву для внедрения в сознание японской молодежи идеи самопожертвования и что трудностей с поиском добровольцев не будет. Нужно сказать, что такая уверенность военных получила подтверждение на практике. Японские юноши слетались в отряды камикадзе, как бабочки на огонь. Константин Симонов, посетивший Японию в 1946 году, провел несколько бесед с бывшими камикадзе, стараясь понять мотивы поведения этих людей, в большинстве своем добровольно решившихся пожертвовать собой. Многие камикадзе, установил Симонов, считали, что их поведение диктовалось не покорностью судьбе, а верой в идеалы, интересами служения государству. В письмах к родным и близким молодые люди, которых ожидала неминуемая смерть, с восторгом сообщали о своем намерении отдать жизнь за Японию, за императора. Так 20-летний мичман Теро Ямагути писал родителям: «Не плачьте по мне, хотя тело мое превратится в прах, мой дух вернется в родные края, и я навсегда останусь с вами, моими друзьями и соседями. Я молюсь за ваше счастье». Другой камикадзе, 22-летний мичман Итиро Хаяси, в письме утешал свою мать: «Дорогая мама, пожалуйста, не тоскуй по мне. Какое счастье погибнуть в бою! Мне посчастливилось получить возможность умереть за Японию. До свидания, дорогая. Проси небо принять меня к себе. Я буду очень опечален, если небо отвернется от меня. Молись за меня, мама». В целом в отрядах камикадзе царил националистический угар. Молодые люди с самурайскими повязками на головах, не раздумывая, шли на смерть. Четко выполнивших задание, то есть нанесших урон врагу, всячески прославляли, причисляли к божествам. Погибшие становились примером, им старались подражать, создавался культ погибших, повсюду красовались их портреты. Многие камикадзе перед выходом на задание писали прощальные стихотворения. В дневнике одного из них сохранилась такая запись: «Я каждый день стираю, потому что не хочу умирать в грязном белье и костюме». Далее помещался стих: «Я хочу умереть, подобно опадающим лепесткам цветов, потому что я цветок сакуры Японии». Камикадзе писали стихи также и на хатимаки. Так корреспондент военной газеты, впоследствии писатель Хироюки Анава, на одном хатимаке прочел: «Я лечу на небо к вершинам облаков. Это моя могила». Вылет камикадзе обставлялся чрезвычайно торжественно. На церемонии, предшествующей вылету, происходило трогательное прощание. Уходящий на задание обязательно выпивал чашечку саке или воды, мидзу сакадзуки, как это делали прежде самураи перед боем при расставании с родными. Камикадзе как бы участвовал в собственных похоронах. Улетая, он говорил остававшимся на аэродроме: «До встречи в храме Ясукуни». Этот храм располагается в одном из центральных кварталов Токио, неподалеку от всемирно известного спортивного дворца Будокан. Божествами храма Ясукуни объявлены воины, павшие в боях за императора и Японию. Каждый год, 11 февраля, в храме происходят торжественные церемонии. До 1945 года они назывались Кигенсетсу – День основания империи. Согласно легенде, именно 11 февраля 660 года нашей эры на японских островах воцарился потомок богов император Дзиму. Празднование этой даты служило напоминанием японцам об этом событии. В течение двух первых послевоенных десятилетий процедуры кигенсетсу не проводились. Позже, 11 февраля вновь стала красной датой японского календаря, но уже под названием